«Вот самое подходящее место для моего будущего цирка», сказал Стефенсен, войдя во двор капитанской дачи. «Дом заброшенный, я его сломаю, деревья ненужные, я их спилю». «Эй, эй!» – закричала Пеппи, выскочив из окошка. «Сначала спроси у хозяйки, то есть у меня». «Очень приятно», – сказал Стефенсен. «Дорогая хозяйка, кто придумал паровоз?» «Стефенсон». «Кто придумал остров сокровищ?» «Стивенсон». «А я, Стефенсен, придумал купить у тебя эту дачу. Вот сегодня в цирке выступит индийский петух, мировой чемпион. Кто его на лопатки положит, тот все деньги за представление к себе в карман положит. А так как его никто положить не сможет, то эти деньги я и отдам тебе». Тут Пеппи засмеялась и перекувырнулась раз в три. «Да ты настоящая циркачка», — сказал Стефенсен. «Ну что, договорились?» «Договорились», — сказала Пеппи. «Только ты сначала с нами поиграй. Томми, Анника, идите сюда. Поиграем с дядей Стефенсеном». «Ну что ж», — подумал Стефенсен, — «ради выгодного дела можно и поиграть». «Вот тебе задачка в огороде, дачка». В ней живет чудачка, рыжая циркачка. Рыжая, рыжая, рыжая, рыжая совсем. Ну, решай задачку, кто же купит дачку? А мне пидачку и рыжую циркачку. Кто? Дядя Стефенсен. Это очень редкий дядя. Словно редька в шоколаде, словно курица в помаде. Будет он известен всем. Всем лягушкам и мышам и зеленым лопухам. На него впервые глядя, сразу скажешь: Стефенсен. Кто умнее разных дядь? Стефенсен. Кто красивей разных теть? Стефенсен. Кто придумал паровоз? Стефенсен. Кто придумал остров сокровищ? Стефенсен. Кто разбил Наполеона? Стефенсен. Кто однажды кошку съел? Стефенсен. Притом не поглупел. Стефенсен, Стефенсен, Стефенсен, Стефенсен, Стефенсен.